Вера. Вера любила разбирать утреннюю почту. Ей нравилось это странное для эры тотальной компьютеризации занятие. Нравилось вскрывать конверты специальным ножом, доставать сложенные листы и просматривать их содержание. Это напоминало Вере детство. Тихую пору, когда не существовало электронной почты, а телефонная связь была настолько плохой, что каждое слово приходилось повторять по нескольку раз. В те времена расстояние между близкими можно было преодолеть только с помощью писем, длинных и подробных, и теплых. Вера помнила, как ее родители читали обстоятельные рассказы от многочисленных родственников, разбросанных волею судеб по всем уголкам империи, и так тщательно и любовно писали ответные, не менее подробные сочинения. Вера пришла в прохладный кабинет, с ногами забралась в большое кожаное кресло, стоящее у письменного стола, покосилась на гудящий компьютер. Видимо, Костя что-то просматривал с утра и забыл выключить. Бросила на стол ворох конвертов и вскрыла первый. Реклама. «Дорогая Вера Сергеевна, уникальный и единственный в своем роде...» Для нее всегда оставалось загадкой, каким образом пронырливые агенты узнают имена неработающих богатых женщин. Для составления своих проникновенных и личных посланий. В первое время Веру это немного бесило, а потом она привыкла. Вот и сейчас Вера без особого любопытства прочла о существовании в Москве необычайного косметического центра, лениво скользнула глазами по глянцевым фотографиям и отложила бумажку в сторону. В следующем пакете оказались счета из телефонной компании, красочный буклет, несколько рекламных проспектов. В сторону все, кроме счетов. Не забыть напомнить о них Косте. Толстое письмо от дяди Вали. Это интересно. Старик по-прежнему не признавал телефонов, не умел пользоваться компьютером и раз в месяц слал Вере длинное повествование о своем иркутском житье. Причем послания его были наполнены такими яркими красками, что читались как юмористические рассказы. Вера улыбнулась, не вскрывая, отложила творение дяди Вали в сторону и взяла в руки элегантный и дорогой конверт без обратного адреса. «Госпоже Куприяновой Вере Сергеевне». Опять реклама. Узкая полоска дорогой пищи и бумаги, нервный мужской почерк. «Вера, мы должны увидеться. Мы должны обязательно увидеться с вами. Поверьте, это очень важно. Важно для вас. Аркадий Ивов». Ниже той же рукой был написан адрес. Странное письмо. Вера вспомнила высокий голос в автоответчике, умоляющий о встрече, и вчерашнюю историю с кассетой. «Что происходит?» Аркадий Ивов. Снова, как и в тот раз, слушая автоответчик, Вера поймала себя на мысли, что это имя ей смутно знакомо. Кто-то из деловых партнеров Кости? Институтский приятель? Друг детства? Ивов. И вдруг она вспомнила. Ну, конечно! Аркадий Ивов. Блестящий художник, яркой искрой пролетевший по звездному московскому небосклону некоторое время назад. Восторженные отзывы критиков, статьи в журналах, выставка в престижной галерее, слава. Вера вспомнила заносчиво важный голос Эммы Федосеевны, толстой и глупой жены крупного сибирского нефтяника. «Я делаю себе портреты от Ивова, дорогуша, для гостиной». Тогда портреты от Ивова были в большой моде. Он писал их необычайно сильно, стараясь проникнуть в суть своих персонажей. Он еще не стал ремесленником, а действительно старался творить. Потом Аркадий Ивов исчез. Неожиданно и бесследно. Кто-то говорил, что он отправился в Америку. Кто-то уверял, что видел его в Париже, в Италии. Но точно о его судьбе не знал никто. «Что ему от меня надо?» Заинтригованная Вера дотянулась до мышки, вызвала в компьютере карту Москвы и ввела указанный в письме адрес. Через пару секунд на мониторе высветился результат запроса, и удивленная Вера тихо присвистнула. «Частная психиатрическая клиника? Профессора Толдомского?» «Ивов прислал ей письмо из сумасшедшего дома!» «Как странно!» Вера выбралась из кресла, вытащила из пачки сигарету. Теперь она не расставалась с ними. Щелкнула зажигалкой и, выпустив вверх струю дыма, задумчиво прищурилась. «Кассета... Ивов, сумасшедший дом. Цепочка прослеживается вполне логичная. Вера так и не смогла объяснить себе вчерашние события. Она четко помнила, что было записано на кассете. В ожидании мужа просмотрела ее целиком и до сих пор не могла понять, как получилось, что на ней оказался фильм. Хуже всего было то, что она не смогла найти конверт, в котором прислали проклятую кассету, хотя Ольга Петровна клялась, что не выбрасывала его. И совсем было плохо то, что кот явно решил, будто она напилась. Вера вспомнила то легкое презрение, которое промелькнуло в глазах мужа перед тем, как он вышел из кабинета. «Как он мог подумать, что я пошла по пути богатых бездельниц, обалдевших от скуки и роскоши, и глушащих никчемную жизнь вином и транквилизаторами? А что он еще мог подумать? Вспомни, как ты выглядела». Вера вздохнула. Ей было стыдно. Она затушила сигарету, мельком посмотрела свое отражение в зеркале и вскрикнула. Вместо симпатичной, темноволосой женщины на нее смотрела страшная, носатая старуха с морщинистым лицом, потухшими, глубоко запавшими глазами и беззубым ртом. «О, Боже!» «Кассета? Ивов? Сумасшедший дом?» Страшная старуха в точности скопировала гримасу Веры, отчего ее лицо стало еще более ужасным. «Да что происходит?» Кошмарная маска в зеркале стала изменяться. Морщинистая кожа кусками отваливалась с лица, обнажая желтые кости черепа. Нос провалился. Из-под кустистых седых бровей вылезли белые черви. Отражение разлагалось, но не просто распадалось на куски, а словно бы проникало в душу Веры, наполняя ее зловонным туманом. Туманом зла! Нет! Гниющий скелет рассыпался, и теперь в зеркале можно было видеть только обстановку кабинета. Ничего более. Вера нашла в себе силы и, подойдя к обезумевшему стеклу, встала на цыпочки и посмотрела вниз, словно надеясь увидеть отражение пола. И увидела. Она увидела отражение паркетного пола кабинета, а на нем горстку праха, в которую обратилась старуха. Вера закрыла глаза. Кассета? Ивов? Сумасшедший дом? По-прежнему, не открывая глаз, Вера сделала шаг назад и только после этого осторожно посмотрела на зеркало. Холодная поверхность отражала привлекательную темноволосую женщину, очень испуганную. Ивов? Сумасшедший дом. Вера, мы должны увидеться. Мы должны обязательно увидеться с вами. Поверьте, это очень важно, важно для вас. Вера рухнула в кресло, снова закурила. Ее била мелкая противная дрожь. И посмотрела на монитор, на котором высвечивался адрес клиники профессора Толдомского. Константин. Куприянов вернулся из World-Class в глубокой задумчивости. Несмотря на предпринятые усилия, а он тщательно расспросил не только Геру, но и уборщиков, массажистов, охранников, девушек в приемной. Все они начисто отвергали всякую возможность того, что в зале мог быть кто-то еще, кроме него. Константину показывали записи на посещение тренажерного зала и даже сводили в женскую зону, чтобы продемонстрировать полное отсутствие в клубе каких-либо посетительниц. Черноволосую красавицу решительно никто не видел. В другое время Куприянов вполне поверил бы этим объяснениям, но на его губах еще оставался вкус прикосновения к стройным бедрам Анны. Руки помнили волнующую упругость ее тела. А еще он то и дело ощущал легкий аромат мускуса. И сходил с ума. Об этом думали и все опрошенные служители клуба, получившие богатую пищу для разговоров на целый день. Перебирая черные четки, Куприянов вошел в свою приемную, мельком кивнул Леночке и стремительно направился в свой кабинет. — Костя! — Потом! Перед его глазами стоял непослушный черный локон, игриво падающий на красивое лицо Анны. И только захлопнув дверь, он понял, что Леночка впервые назвала его просто по имени, прямо в приемной, куда в любой момент могли зайти сотрудники. Она спятила? Раздражение. Девушка открыла дверь. «Мы должны поговорить». «Проходи». Продолжая перебирать четки, Константин плюхнулся в свое кресло и только теперь увидел глубокие царапины на лице секретарши. Он подскочил. «Леночка, что случилось?» «Я отвлеклась и чуть не попала под машину». «Правда?» «Так я сказала сотрудникам». «А на самом деле?» — насторожился Куприянов. «На самом деле...» — Леночка продолжала стоять, и Константин видел, что она еле сдерживает себя. «На самом деле, вчера вечером меня навестил высокий, очень сильный старик в черных очках. Знакомая фигура?» Константин удивленно покачал головой, и девушка, прекрасно знающая шефа, поняла, что он не врет. «Уже хорошо, значит, в самом плохом случае это происки его благоверной». «Значит, ты не знаешь старика в черных очках?» «Я же сказал, что нет», — резко ответил Куприянов и положил четки в карман. «Чего он хотел?» «Он пришел вечером и ультимативно потребовал, чтобы я уволилась из фирмы, отправила курьером заявление по собственному желанию и уже сегодня не выходила на работу». «Что?» Леночка рухнула на стул и расплакалась. Константин выскочил из-за стола, подбежал к девушке и обнял ее за трясущиеся плечи. «Девочка моя, маленькая, глупая девочка, почему ты сразу же не позвонила мне?» «Я испугалась!» — рыдала Леночка. «Я страшно перепугалась! Он был такой грозный, жестокий! Я не знала, что делать! Я не спала всю ночь, а утром помчалась в офис! Я хотела сама тебе все рассказать!» И что произошло? Придя в себя после истерики, Леночка уже успела обдумать случившееся и решила, что стала жертвой гипнотизера. Или ей подбросили вызывающий галлюцинации наркотик. Другого объяснения странному происшествию просто не было. «Я не видела его. Возможно, он прятался за машинами. А когда я проходила мимо, схватил меня и хотел вытолкнуть на дорогу прямо под колеса грузовика. Я боролась с ним». «Леночка, девочка!» Волна нежности нахлынула на него, и Куприянов поцеловал глубокие царапины на лице девушки, ее заплаканные глаза, мокрые от слез щеки. Мягкие губы Леночки нашли его, и он почувствовал жаркое дыхание и ответил на страстный поцелуй. «Мне было так страшно!» Девушка тесно прижалась к Куприянову. Шелковистые светлые волосы щекотали лицо. Он поцеловал ее волосы и еще крепче обнял Леночку. «Ничего не бойся. Маминов разберется с твоим стариком. Кроме очков ему потребуются костыли или инвалидное кресло». Девушка слабо улыбнулась. «Костя, я хочу тебя. Очень хочу». «Я...» На столе Куприянова зазвонил телефон. «Это должно быть Штанюк». «Забудь о нем». Она потянула его пиджак. «Это очень важно», — он поднял указательный палец. «Ты же умная девочка». «Да», — послушно кивнула она. «Но сегодня...» Телефон снова подал голос. «Я поговорю с Маминовым. Его ребята отвезут тебя домой и подежурят у подъезда, пока все не утрясется. Сегодня у тебя выходной. Приводи себя в порядок». «Я хочу тебя, Костя», — тихо повторила Леночка. Куприянов ласково поцеловал ее в голубые глаза. «Я приеду за тобой в 4 часа. Вечер мы проведем вместе». «Правда?» «Я обещаю». Леночка наградила его длинным страстным поцелуем, и Константин бросился к надрывающемуся телефону. «Григорий, это ты?»